53. Эльдар. Все усложнилось и катилось под гору. Мне было почти некогда вспоминать последний взгляд Юльки, когда мы оставили ее в том лесу. Не первый раз я прямо или косвенно убивал человека, и она этого заслуживала больше других, но на душе было муторно, а на сердце лежал огромный булыжник. К счастью, мне не приходилось задумываться о произошедшем слишком часто. Билингва трещала по швам. Я не понимал, что происходит, потому что базы все еще не восстановили, хоть я насыпал перца на хвост айтишникам еще вчера. Они носились в мыле, но вечно все было не так. То в дата-центре отказывались впускать, потом не было доступа, никак не могли найти сервера. Как можно потерять сервера? Дебилы. Контрагенты один за другим запрашивали у меня данные, я кормил их завтраками, но они отказывались есть и присылали бумаги об отказе о сотрудничестве. Перерегистрация компании сателлитов застопорилась на середине, деньги зависли в банке прокладки. Не во всем этом был виноват Макс, но я все равно орал в основном на него. Уебок. Дебил. Малолетний инфантил. Бешенство сносило мне крышу и срывало один за другим все ограничения, которые я когда-то наложил на себя, осознав, что мой темперамент может сослужить мне плохую службу. Никакого мата. Никакого крика. Никаких эмоций на показ. Не влюбляться, не ненавидеть, не жалеть. Я разрешил себе только секс. Любой степени извращенности, лишь бы выплеснуть томящееся под спудом напряжение. Вырываясь редко и в узком диапазоне, оно проявлялось так остро, что было похоже скорее на жестокость. Мне нужен был максимальный накал эмоций, чтобы уложиться в то недолгое время, что я позволял себе быть собой. Что-то сломалось. Что-то пробило плотину, и сначала узкой струйкой, а потом все более полноводным потоком из меня хлестало все то, что было под запретом много лет. Я орал. Макс убегал, поджав хвост, но я возвращал его на место и орал еще громче. Меня бесило и то, что с каждым моим взрывом у него почему-то улучшалось настроение. Как будто не его половина билингвы тонула вместе с моей. Хотя он еще не был в курсе моих махинаций с Бельгией и Мальтой и не знал, что мы рисковали потерять не только клиентов и деньги, не только репутацию и данные за последние полгода из-за его ребяческой выходки со стертой базой, но и саму билингву со всеми активами. Она могла разлететься сухим песком, рассыпавшейся песочной скульптурой. «Ты, блин, собираешься свою работу делать?» Заорал я в очередной раз, увидев, как он пытается ускользнуть из кабинета. «Эльдарчик, давай кого-нибудь из секретуток по-быстрому на двоих распишем, напряженица снимем». Заискивающе, но с наглой улыбкой предложил он. «Бабла ей кинем, так что не стесняйся. Порвешь ее, хоть успокоишься». Я вздрогнул, снова увидев перед внутренним взором последний взгляд Юльки. «Чельцов, бля, работать будешь? По-хорошему, это ты должен носиться с жопой в скипидаре и восстанавливать базы, а я работать с остальными проблемами». «Какими остальными?» Макс вдруг перестал пританцовывать на месте и глупо скалиться. Он бросил взгляд на свой телефон, куда пришло какое-то сообщение, кивнул сам и себе и подошел ко мне, присаживаясь на край стола. «Тебе все перечислить?» Ядовито поинтересовался я. Сейчас меня потряхивало, потому что уже час как должны были прийти инсайдерские отчеты о движении средств, а их все не было. Если деньги уже в Бельгии, я могу расслабиться. Если они застряли в России. Мне абзац. Начни с тех, которые ты сотворил своими руками, Муратов, надеясь, что глупенький Максик не заметит, как ты тайком отбираешь у меня компанию. Черты лица Чельцова обострились, голос стал ниже и глуше. Он словно превратился в другого человека. Он был таким поначалу, пока не увлекся студенточками и стажерками. Я вспомнил, почему мне показалось хорошей идеей мутить с ним бизнес. Он был таким же продуманным любителем многоходовок, как я. Умным, хладнокровным и быстро соображающим. Плюс его обаяние и умение общаться. По первым временам я даже себя считал младшим партнером. Но он быстро расслабился, доверив мне самые важные области. А я забылся. Ты о чем? Тупой вопрос, я просто тяну время. О том, как ты раздробил билингву, отправил компании на перерегистрацию и перевод в Бельгию, прикрыв переводом через мальтийские офшоры всех наших денег. О том, что фактически к этому моменту я должен был стать никем в этом здании. Нет, ты бы выделил мне парочку направлений. Но компания стала бы принадлежать тебе. Я все знаю, Эльдар. Я откинулся на стуле. Сердце сначала взорвалось бешеным ритмом, а потом замедлилось до секундной стрелки на часах над дверью. Обвел вокруг пальца. Он меня. Я потер руками лицо. Как много ты знаешь. Все. Я знаю все. Ты ведь хотел знать, кому Юлия Валерьевна сливала инфу? Теперь знаешь. Перед глазами все заволокло красным и черным.